Шен громко чихнул, отбросил ухват в сторону и подошел к телу Морта. Поднял с земли ским. Ладно, буду надеяться, что щенок умеет зарабатывать на жизнь не только лечением. Гнус, как видно, исчерпал запас слов и воображение перестал ругаться. «Это долго мы там будете копаться еще?» — нервно рявкнул Бамут. Он опередил меня всего лишь на мгновение. Я хотел спросить то же самое. «Не ори!» — прохрипел Кнут и сплюнул. «Уже идем!» «Нет, ты видел? Ты видел, а?» От волнения Лук захлебывался словами. «Ничего себе! Это же что там так вдарило, чтобы так дом разместить, а?» «Не знаю», — Гонор угрюмо смотрел на рассеивающуюся пыль. На той стороне реки засуетились набаторцы. «Зуб даю, что это некромантовых рук дело», — между тем продолжал предполагать стражник. «Не понравился ему кто-то, вот он и взбесился. Все здисты ненормальные, они же с покойниками якшаются, лопни твоя жаба. Ох, чую, на этом гад не успокоится. Как пойдет по деревне, круша все направо и налево, он и до нас доберется». Северянин потянулся так, что хрустнули кости, и, легко встав, начал складывать вещи в мешок. «Ты это чего, а?» — опешил стражник. «Неужели не видишь, какая суматоха началась? Набаторцы, как вши на горящей голове, забегали. Им сейчас не до нас. Дело серьезное. Если быстро уйдем, патрули не обратят на нас внимания. Лесом уходим. Быстро!» «Да мы в стариков превратимся, пока через дебри до разгара дойдем», — уныло ответил Лук. Его совершенно не прельщал предстоящий поход. «Может, есть иная дорога, а?» «Конечно есть. Вон она, через мост, а потом к Здиссу на обед. Он будет рад тебя встретить», — язвительно произнес сын Ирбиса. «Не думай о том, что предстоит. Если удастся прорваться, постараемся выйти на главный тракт и продолжим путь, как нормальные люди». Услышь, Лук, про нормальных людей от заросшего рыжеватой бородой, облаченного в испачканную одежду грюмого северянина в другое время, он бы повеселился, но сейчас ему было далеко не до смеха. К тому же сам он выглядел ничуть не лучше товарища, чучело чучелом, только людей пугать. Городская стража примет их за братяг или за разбойников с большой дороги, а наткнись на Лука капитан башни льда, он бы солдату такую жизнь устроил, что тот бы от внеочередных караулов на стене избавился бы не раньше, чем через пару лет. «Ладно, будь по-твоему», — стражник взялся за топор. «О, другой разговор», — одобрительно крякнул Гонор. «Только ты не слишком уж торопись, пока рано дергаться. Лучники нас так просто не выпустят». «Где?» «Двое в 100 ярдах отсюда, к мельнице идут». «Да не лезь, увидит рано еще». Солдат огорченно вздохнул, положил топор на колени, закрыл глаза и постарался успокоить бешено колотившееся сердце. Тиа пришлось остановиться на середине трактирной лестницы, так как именно в этот момент ее позвал ворон. Зрение на мгновение померкло, к горлу подступил скользящий комок, в ушах зашумело, и тут же в глаза ударил яркий свет. Потребовалось несколько ун, чтобы проклятая сориентировалась и смогла оценить увиденное. В первый момент смотреть на окружающий мир с помощью птичьих глаз всегда сложно. Она парила между небом и землей. Слева мелькнула синяя лента реки, в которой отразилось яркое солнце и темная стена леса. Тиа отдала мысленный приказ, и ее помощник поменял направление полета. Подальше от огородов и окраин, поближе к центру. Внизу суетились люди. Высота была небольшая, и Тиф прекрасно видела набаторцев. По запыленной улице медленно проехала груженная дровами телега. На полном скаку пролетело 4 всадников. «Ну, где же ты прячешься?» – прошептала проклятая. «Покажись!» Пришлось полагаться на удачу, и та ей сопутствовала. Тиф вновь изменила направление полета пернатого слуги. Сместилась к реке, ближе к восточной части пёси и травки. Ворон пролетел над водяной мельницей, мостом, промелькнули крыши, улочка, сады, огороды, и тут она увидела разрушенный дом и людей. 5 вооруженных мужчин и женщина с Хилосом. Она не думала, что девка так молода, в таком возрасте обладать столь ярким потенциалом. Надо же, Нет, она совершенно не похожа на ходящую. Сила в ней ощущалась, но характерных для имперских волшебников узоров дара не было и в помине. Учили ее явно не на радужной, не в радужной долине. Ссылка. В радужной долине находится магическая школа ходящих. Конец ссылки. Через ворона проклятая потянулась к носительнице дара, стараясь исподволь проверить ее способности. Дуреха, конечно же, не могла ничего почувствовать. Это было за пределом ее возможностей. И тут женщина резко повернула голову. Одно мгновение, сощурив глаза, она смотрела на птицу, а затем указала на нее стоящему рядом светловолосому человеку. Прежде чем Тиф успела увести помощника, мужчина вскинул лук. Глаза обожгла резкая боль, мир померк, и взбешенная проклятая снова очутилась в трактире. Пронзенная стрелой птица камнем рухнула на дорогу. Вот уж не знаю, чего Лайн так разволновалась, но ее просьбу я исполнил, не задавая лишних вопросов. «Тренируешься?» — ядовито спросил Шен. Я бросил на него хмурый взгляд. Рано или поздно щенок договорится. Найдется добрый человек и укоротит ему язык. «Нет. Это он тебя на кашу подбил», — остроумно объяснил Гнус. «Сам будешь жрать», — огрызнулся лекарь. «Закройте пасти!» — взвилась Лейн. Глупое переругивание начало ее раздражать. «Нашли время!» В этот момент тело ворона растворилось в воздухе, оставив после себя только стрелу, которую я, не мешкая, убрал обратно в колчан. На странное исчезновение моей добычи Гнус крепко высказался. Птица была его глазами, мое солнце пыталось успокоить шипящий посох. «Теперь он знает, где мы». «Совет примете?» — Кнут вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Если есть что сказать, пусть говорит. Надо с дороги уйти. Нас сейчас каждая собака увидит, не ровен нар, подоспеет набатерцы и...» Словно отзываясь на его опасения, на улицу выскочили четыре всадника. Прежде чем я и Бамут успели прицелиться, Лаэн выскочила вперед. Вновь раздался противный вой, и магический удар пришелся по солдатам. До сегодняшнего дня я даже и подумать не мог, что люди, не говоря уже о лошадях, умеют летать. Оказалось, что умеют. Да еще и похлеще многих птиц. У меня создалось впечатление, что по группе всадников шарахнула огромная булава и швырнула их в небо, словно те были легче пылинок. Что Что же, же, если если они они каким-то каким-то образом образом пережили пережили удар, удар, то то я я им им не не завидую. завидую. Приземление на грешную землю вряд ли будет для них приятным. Готов поспорить на деньги, что находится в мешке ЛН, костей эти ребята не соберут. Гнус, увидев, что случилось с врагами, вновь начал перечислять все известные ему ругательства. По третьему разу за день. Я не понял, чего в его словах больше, да. Страха или восхищения. А вот Кнут оглушенно потряс головой, а затем одобрительно и слишком уж громко произнес: «Красиво полетели, сволочи!» «Умеют, когда хотят», — поддержал его Бамут и нервно заржал.